Среди трупов нашелся и воин на пике стадии короля боевых искусств. Сложно было сказать, кто его убил. Его затащило в лес и разорвало на куски, забрызгав всю вокруг кровью. От одного взгляда на его останки леденело сердце. С определенной точки зрения воины обеих рас, что вступили на древнюю дорогу на запад, были бедствием и для самих древних зверей, что жили здесь многие поколения. Будто сумасшедшие они накидывались на всех встречных монстров, убивали, потрошили как саранча, отрывая мясо и кости, и после шли дальше, оставляя за собой реки крови. Смотря на окровавленную и заваленную костями дорогу, Дин Хао невольно вздохнул. Согласно его оценке, так называемая древняя дорога на запад все еще находилась на поле битвы сотни святых, однако из-за странности в античных законах неба и земли это место отличалось от остального поля боя. Здесь древние порядки мироздания были еще чище. Это место было точно таким же, каким был мир в древние времена. Поэтому все здешние живые существа, будь то звери или растения, были ровно такими же, какие жили в древности. Они сохранили форму, способности и умения, которые утратили после продолжительного времени на бескрайнем континенте. Здесь можно было найти давно вымершие травы и виды животных. Казалось, попав в это место, Дин Хао и остальные будто переместились в далекое прошлое. Древняя дорога напоминала огромный естественный заповедник, который рос на протяжении многих миллионов лет, и в котором жили бесчисленные звери и виды трав. Редчайшие во внешнем мире божественные травы и материалы росли здесь, как брюква и морковка. Когда многие воины впервые это увидели, у них покраснели глаза, и они чуть не набросились друг на друга за такое богатство, но почти сразу же прекратили, поняв, что сражаться нет смысла. Причина простая, здесь было слишком много всего. Это был потерянный мир, сохранивший остатки древних законов мироздания. Можно было представить, насколько сильны были здешние порядки неба и земли. Первым делом Дин Хао приказал, что, если кто-либо найдет орхидею небесного сердца, земной бамбук девяти защищающих сердце властителей, или те божественные материалы, которые у него запросили предки меча и сабли, они должны немедленно предоставить их ему. За это он обещал личную защиту, а также умение из дома небесной сабли и абсолютного меча. Из-за этого приказа оставшиеся воины Альянса небесной сабли и абсолютного меча теперь будто саранча обшаривали каждый сантиметр древней дороги. Вдали послышался расплывчатый вой разъяренного древнего зверя, а затем звуки битвы и жалобные крики людей и демонов. Спокойный мир вдруг будто превратился в ад-асур, повсюду сражались и умирали. Если этот мир действительно полностью соответствует древнему, то возможно здесь все еще живут легендарные 72 божественных зверя земли и 36 божественных зверей неба. Если они действительно появятся, то воины из кожи вон вылезут, чтобы заполучить себе их кровавую эссенцию для трансформации короля людей и трансформации владыки людей. С такой кровью они смогут сражаться даже с теми, кто выше их рангом, подумал Дин Хао. Вдруг где-то впереди раздался ужасающий рев, от которого затрепетали сердца. В небо вознеслась могущая аура короля. Распространившись во все стороны, рев подействовал как барабан войны. В ответ ему раздались крики бесчисленных зверей. Те будто отвечали своему королю. Что такое? Дин Хао удивился. Его взгляд будто острый меч пронзил уровень облаков. Он посмотрел вперед и прошептал. По курсу крайне сильный король зверей, он призывает всех остальных монстров древней дороги на войну. Глава 501. Сила четырех намерений меча. Раздался яростный рев, напоминающий звучание барабанов войны. Атмосфера на первом участке древней дороги на запад резко изменилась. Все заполонила аура смерти и разрушения. Земля задрожала, будто из нее вот-вот должен был вырваться ужасающий монстр. Небо со всех сторон заполонили плотные черные тени. В воздух нахлынуло убийственное намерение. Дин Хао показалось, будто весь мир призывал к смерти вторгнувшихся воинов обеих рас. Судя по всему, кто-то впереди разозлил очень серьезного противника. Дин Хао подозвал главаря трех владык мирной провинции и приказал ему передать, чтобы все подготовились. Если кто-то еще планировал бежать, то делать это надо было сейчас, пока еще есть время. Когда к ним подойдет катастрофа, то даже используя трансформацию трех голов и шести рук, Дин Хао, к сожалению, не мог твердо сказать, что сможет защитить всех. Убийственное намерение в воздухе становилось сильнее и сильнее. Воины были куда чувствительны к опасности, чем обычные люди. Многих слабых культиваторов Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча сразу объял ужас, их сердца затрепетали, а лица побледнели. Даже стоять стало сложно. Примерно с десяток человек сдались и пошли назад, к воротам древней дороги. Может, на дороге и лежали бесчетные сокровища, может, сами таинственные руины и были место чудес, но если они умрут по пути, то во всем этом нет смысла. Лишь живой человек в состоянии пожинать плоды. Три владыки мирной провинции были немного раздосадованы. Изначально они набрали этих воинов в качестве пушечного мяса, они еще могли пригодиться, но раз таков был приказ Динхао, оставалось только подчиниться. Тем не менее, из-за этого в случае опасности их силы будут меньше, чем хотелось бы. Вдвойне насторожившись, Альянс продолжил дорогу. Первый этап древней дороги на запад занимал примерно 1000 километров, поскольку путь постоянно преграждали всяческие могущественные звери, а также из-за необходимости собираться божественные травы и разделывать редких зверей и птиц, продвигались воины не быстро. Только к утру второго дня они прошли 800 километров. С течением времени ситуация становилась все страннее и страннее. Дин Хао, к своему удивлению, обнаружил, что чем дальше они шли, чем меньше по пути им встречалось всевозможных могучих зверей. С прошлой ночи на них не было ни одной атаки. Казалось, будто на этом участке дороги огромные древние звери попросту исчезли. Тем не менее, в местах, через которые проходил Альянс, то и дело в земле были видны глубокие расщелины, будто из нее что-то вылезло, что-то огромное, а после, судя по следам, отправилось на запад. Все чаще и чаще попадались трупы воинов обеих рас. Волнение в рядах воинов не только не уменьшилось, но стало намного сильнее. Куда страшнее, когда ситуация совсем непонятна. В воздухе нависло невидимое убийственное намерение. Второй день. Раннее утро. Красное солнце просвечивало через слой облаков, раскрашивая мир в оттенок свежей крови. По небу плыла божественная лодка, сия своей серебряной поверхностью. Дин Хао стоял на мачте, его спина была прямой как копье, за ним следовал Альянс небесной сабли и абсолютного меча. По окончанию ночного перерыва они вновь отправились в путь. После потерь в битвах и добровольных отставок численность Альянса теперь составляла примерно 80 человек. Однако они уже были закалены смертельно опасными ситуациями и были намного целеустремленней, чем раньше. За ночь Дин Хао освоил еще две техники меча и сабли. Он не тратил ни секунды, которую можно было бы уделить культивации. Даже сейчас, стоя на мачте, он часто не смотрел вперед, а то и дело возвращался к мыслям о боевых искусствах. Его разум полностью занимали техники меча и сабли. Аура вокруг него непрерывно изменялась, то на весну, то на лето, то на осень, а то на зиму. Все поры года будто в колесе сансары сменялись вокруг его тела. Вдруг: «Бегите, скорее бегите! Волна зверей! Монстры атакуют! Там целый океан древних зверей! Нет, помогите, спасти меня!» Вдруг из слоя облаков впереди послышались жалобные крики. Прежде чем кто-либо успел среагировать, из облака показалось с десяток сгустков света. Это были бегающие воины человеческой расы. Будто испуганные птицы, они изо всех сил мчались через облака и издавали испуганные крики. Жух, жух, жух. В следующую секунду в погоне за ними из облаков вылетели ярко-красные огни. Это были огромные, в несколько метров в длину красные птицы. Они мчались с невероятной скоростью. Их перья были остры, как стальные ножи. Почти молниеносно, будто пылающие ножницы, они прорезали пространство и догнали самых медленных из бегущих воинов. Те сразу же угодили в их когти. Огромные птицы начали клевать их мясо. Будто за ужином они откусывали от людей большие куски и сразу же их проглатывали. «Приготовьтесь! Всем встать в формацию!» — громко закричали три владыки мирной провинции. Птиц были чрезвычайно много, 30 штук как минимум, и все ужасно сильны. «Помогите, спасите нас, мы!» Увидев Дин Хао и остальных, бегущие воины, будто утопающие, подметившие соломинку, помчались к Альянсу и взмолились о помощи. Дин Хао вышел из медитации, осмотрелся и сразу понял ситуацию. Он начал действовать. Чи, чи, чи, чи. 4 прозрачно-золотистых меча, будто яростный поток ветра с невероятной скоростью, устремились с божественной лодки, промчались мимо бегающих воинов и врезались тараном в четверку красных птиц. Бум! Одна из птиц загорелась, из ее глазницы и рта полилось золотистое пламя. Брякаясь, она растаяла в огне, ее крепкие будто сталь перья развеялись пеплом. Запахло гарью, с неба свалился огненный шар. Другая птица продолжила свое пике, но на вид она задеревенела, будто превратившись в скульптуру. В следующий миг раздался ледяной треск. Живот птицы разорвался от множества осколков льда. Та погибла, и ее туша рухнула на землю. С третьей птицей все было еще страннее. Ее ярко-красные перья резко начали расти. Вмиг они вымахали почти в 10 раз. Силуэт птицы сильно разросся. Однако само ее тело совсем не изменилось. Будто острые мечи ее разросшиеся перья впились в ее плоть, нанося ужасные раны. Из-за такой чудовищной перемены птица больше не могла держаться в воздухе. Жалобно крикнув, она устремилась к земле, по пути столкнувшись с острой горной вершиной и превратившись в размазанную массу мяса и крови. Одновременно с этим в эту же гору врезалась и последняя, четвертая птица. С ней, однако, произошло кардинально противоположное. По столкновению с золотистым мечом ее перья посерели и потемнели, кожа вокруг ее глаз и когтей покрылась морщинами. Она сильно постарела, будто всего за секунду пробежала несколько сотен лет. Именно из-за потери жизненной энергии птица утратила способность летать и рухнула вниз. Каждая из четырех огромных птиц была древним и могучим зверем. Силой они равнялись воинам на полшага в стадию короля боевых искусств. Но несмотря на это, Дин Хао убил их мгновенно, причем четырьмя странными и совершенно разными способами. Увидев это, толпа воинов пришла в шок. Четыре меча истцы явно содержали в себе какую-то странную силу. Дин Хао задумался. Его тело продолжало источать ци меча. Со стороны оно напоминало мощную воздушную волну, что разрезало пространство и облака, наступая на гигантских птиц. К этому времени особенно сильные воины Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча таки прочувствовали в мечах Дин Хао крайне странную ауру. Некоторые напоминали о цветущей жизнью весне, некоторые о палящем лете, некоторые о увядании весны, а некоторые о леденящей до костей зиме. Весна, лето, осень, зима – четыре намерения меча. Дин Хао только что использовал недавно освоенные им намерения меча четырех времен года. После определенных размышлений он таки нашел способ применить их в битве. В неком смысле намерения мечей времен года содержали в себе толику закона времени, хотя и сильно отставали по мощи от настоящих законов. Намерение меча весны позволяло усилить рост противника, тем самым сжигая его жизненные силы. Намерение меча лета провоцировало внутреннее тело врага, из-за чего, столкнувшись с ним, противник самовозгорался. Намерение меча осени старило и истощало жизненные силы, а намерение меча зимы леденило изнутри, что было крайне сложно остановить. Смерть тех четырех птиц подтвердила мощь намерений меча четырех времен года. Мечи продолжали свистеть по воздуху, гремел ветер, само пространство трещало по шлам. Опять и опять гигантские птицы падали на землю, будто простые куклы. В мгновение ока из 40 огромных красных птиц погибло больше половины. Остальные, увидев происходящее, злобно заревели. Самая большая птица, размеров 7 обычных, громок крикнула и умчалась со остальными назад, в слой облаков, после чего вся стая исчезала из вида. Дин Хао их не преследовал. Он впервые применил намерение меча весны, лета, осени и зимы, пока они были только в зачаточном состоянии. Что его волновало так, это то, что древние звери очевидно совсем не уступали людям и демонам по части интеллекта. Они собрались вместе, объединились армию и начали контратаку на силы вторжения. Такой координированный и отлаженный до каждой шестеренки союз был чрезвычайно опасен для разбросанных сил человеческой и демонической рас. Хотя некоторые властители боевых искусств и контролировали свои армии, крайне сложно было сражаться против единого противника. И что еще важнее, это был только первый из 11 участков древней дороги на запад. Остальные наверняка будут еще страшнее и опаснее. Глава 502. Пламенная битва. 1. Три владыки мирной провинции завороженно смотрели на туши красных птиц. Они вспомнили, как 3 месяца назад, когда они только встретились у города Великого Духа, Дин Хао, чтобы победить их, пришлось использовать древнюю подземную формацию. Теперь же он, собственными силами и с удивительной легкостью, перебил множество огромных древних зверей, по силе сравнимых с воинами на полушаге в стадию короля боевых искусств. Получается, если бы он теперь захотел разобраться с ними, для него это было бы так же легко, как прихлопнуть муравья. Остальные воины Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча тоже глядели на происходящее пустующими глазами. Раньше они думали, что раз их было аж 80 человек, они наверняка были серьезной силой, и что они будут полезны для Дин Хао. Сейчас же оказалось, что это были просто глупые фантазии. Перед лицом настоящего мастера численное преимущество было смехотворным. В случае битвы Дин Хао в одиночку и не особо напрягаясь смог бы перебить половину их группы. После этого происшествия воины, которые все еще что-то замышляли, сразу угомонились и решили честно служить ему. Битва закончилась быстро. Бегущие воины не остановились после того, как Дин Хай разобрался со стаей птиц. Даже не поблагодарив его, они продолжили на всех парах мчаться назад, к выходу с древней дороги. Им явно не хотелось проводить в этом месте ни одной лишней секунды. Дин Хай нахмурился и вытянул руку. Мощная сила резко притянула выживших воинов назад. «Что случилось?» – спросил он одного из них. «Как ты смеешь?» «А, сумасшедшая сабля, безумный меч, сир Дин, там впереди все очень плохо, бесконечный поток зверей, яростный диких монстров, их слишком много, ужас, сотни тысяч, а небеса, никакой армии их не остановить». Узнав Дин Хая, воин сразу же вежливо отчитался о случившемся. Он был на стадии великого предка. Сложно было сказать, к какой он принадлежал секте. Все его тело дрожало, он явно был очень напуган. Как так вышло? Дин Хая подумал, что все не может быть так просто. Вчера показался ужасный король зверей, говорили, что одни из 72 божественных зверей земли, 10-й по рангу Чжухуай, он был размером с гору, проглотив какого-то сильного демона. Он начал собирать всех зверей на древней дороге, убивать людей и демонов. Впереди теперь дорога смерти, все мертвы, мертвы. Даже Сун Цуэ из секты Лазурного облака, демон древней расы Серебряной Луны и завоевать небес серьезно пострадали, и теперь заперты где-то у конца дороги. Никто не знает, что с ними стало. Не идите туда, бегите, пока они и вас не нашли, а иначе, конец. После этого воин, как бродячий пес, со всех ног помчался назад. Звучали предсмертные крики. Кровавое сияние возносилось до небес. Нескончаемая толпа зверей будто цунами окружила несколько тысяч воинов человеческой и демонической рас. Огромные гротескные звери, как сумасшедшие, опять и опять кидались вперед. Дрожала земля. Ранее разобщенные воины и мастера обеих рас были вынуждены собраться вместе. Они устроили оборону возле горной гряды, заложили вокруг человеческие и демонические формации, и еле-еле сдерживали наступление звериной волны. В отдаленной части неба, среди облаков показался огромный черный зверь ростом в километр. Вокруг его быкообразного силуэта гремели молнии. Уши у него были как у кабана. Четыре его огромных рога пронзали слой облаков, будто острые вершины гор. Его глаза сияли красным, словно солнце и луна посреди неба. Опять и опять раздавался его пронзительный рев. Слушая зов гигантского быка, остальные древние звери будто сходили с ума. Он мчались по воздуху и ползли по земле. Мелькали девятиглавые львы и крылатые тигры. Многие звери, как панголины, выползали из-под земли. Серебрилась чешуя. Небеса разрывал рев. Все они мчались в сторону воинов обеих рас. Трепетала земля, рушились горы. Битва шла с самой ночи. Кровь огромных зверей водопадами стекала в ущелья. В воздухе витал запах крови. Земля покраснела. Огромные древние леса сгорали в огне. Казалось, наступил судный день. Каждую секунду кто-то умирал. Многие демоны вернулись в свою обычную форму, напоминавшую диких зверей, и теперь грызлись с огромными древними животными. Воины человеческой расы сражались плечом к плечу друг к другу. Они создали множество малых формаций. Когда какому-нибудь древнему зверю удавалось прорваться через эту завесу, воины разом накидывались на него и убивали. Многие люди истекали свежей кровью. Они бились изо всех сил. Даже высокоранговые артефакты в их руках начали понемногу ломаться. Можно представить, насколько яростным было сражение. Убейте нарушителей, отомстите им. Из тела черного быка вышла волна духовной энергии. Будто ураган, она распространилась между небом и землей. Слушая его зов, древние звери, будто обезумев, устремились в сторону горной гряды. Вступив на древнюю дорогу на запад, воины обеих рас принялись без разбору грабить и убивать древних зверей, и наконец спровоцировали кровавую контратаку местных жителей. Животные были ужасны в своей мести. Самый центр армии, Сун Цуэ, демон-властитель завоевать небес, демон-властитель древней расы Серебряной Луны, демон-властитель бык, демон-властитель злого сердца из долины Повелителя Зла, лидеры секты изничтожающего меча и мирной общины, сильнейшие воины обеих рас зависли в воздухе. Их глаза будто молнии сновали по сторонам. Когда древние звери прорывали круг обороны, они моментально устремлялись на место и убивали тех одним ударом. Где этот Дин Хая? Почему его нету? Может, это он устроил звериную атаку? Демон из долины Повелителя Зла коварно усмехнулся и сказал. Его белый кот выглядел прямо как древний зверь, а как он себя ведет, видно, что что-то замышляет. С ним нужно быть настороже. Брат Дин отстал позади. Демон-властитель злого сердца, ты что такое говоришь? Сун Цуэ разозлился. Сейчас самое важное – победить врага. Ты зачем воздух портишь своими высказываниями, Сун Цуэ? Думаешь, этот властитель не посмеет тебя убить? Ну да, иди сюда, девятихвостый лис, попробуй меня ударить. Не ссорьтесь, судя по моим наблюдениям, всех древних зверей контролирует тот Чжухуай. Разберемся с ним, в первую очередь всегда нужно рубить голову. Лидер секты изничтожающего меча, Байшуай Цуань, приподнял свои выразительные брови и указал на километрового черного быка в небе, после чего сказал: «Одному мне не справиться, бить нужно вместе. Если сможем убить его, у остальных зверей упадет мораль, и они разбегутся». Все поддержали его предложение. «Отлично, будем действовать вместе». Чжухуай — это животное неординарное, оно входит в десятку сильнейших божественных зверей Земли. Будь то его кровь, шерсть или сердце, все это ценнейшие сокровища, которые нельзя упустить. Кто лучше себя проявит в бою, тому достанется больший кусок. Его голос не успел затихнуть, как вдруг — жух, жух, жух. Сильнейшие воины обеих рас превратились в сгустки света и вылетели за пределы защитных формаций. Проклятые нарушители, убейте их. Чжухуай сразу же выпустил духовных призыв. Монстр явно понял, что замыслили эти нарушители. Он поморгал своими красными глазами, которые напоминали луну и солнце, и из облаков начали бить красные молнии. Они окружили его будто ураган, создав вокруг быка щит радиус в несколько километров. Затем зверь открыл пасть и зарычал. Звуковая волна была настолько сильной, что разогнала рядом нависшие облака и унесла с собой несколько маленьких гор. Началась яростная битва. Чжухуай не просто так числился среди 72 божественных зверей Земли. Его сила ужасала. Формой он напоминал быка с человеческими глазами, ушами как у кабана и четырьмя рогами. Выглядел этот зверь крайне странно. Он обладал врожденной способностью контролировать дождь и молнии, слегка влияя на мирские законы. После его крика все вокруг заполонили дождь, гром и молнии. Земля дрожала, в ней появлялись бездонные расщелины. Из них выступала каменистая лава. Демон-властитель злого сердца недооценил противника и поплатился за это. Он стремился заполучить себе кровавую эссенцию Чжухуай, а потому помчался впереди. Но неожиданно его ударило фиолетовой молнией толщиной с ведро. Выплюнув сгусток фиолетового тумана и ярко засияв, он спикировал с неба на землю, где плюхнулся о раскаленную магму. Остальные шокированно повздыхали. Даже сильнейшие воины были в большой опасности, сражаясь против такого ужасного зверя. Кто знает, сколько десятков тысяч лет этот Чжохуай жил древней дороги на запад. Он был здешним правителем, возвышенным королем. Он уже давно достиг пика своего развития и намного превышал обычного древнего зверя по силе. Даже коллективная атака всех мастеров не могла так просто его сокрушить. Глава 502. Пламенная битва. 2. Печать неба, земли и человека. Крикнул Сун Цуэ, и перед ним появилась большая красная печать. Она вращалась будто огромное колесо. На ней было начерчено 9 странных знаков. Печать была темно-красного цвета, как свежая кровь. Из нее исходило неописуемое давление. С каждым оборотом 9 знаков загорались красным сиянием, смешивались в единый поток и выстреливали им в сторону Чжухуай. Бум-бум. Могучая сила, которая в свое время одним ударом прибила демона-властителя Пожирателя Солнца, столкнувшись с Чжухуай, отбросила его немного назад, однако лишь потрясла монстра. Пробить его защиту у нее не вышло. Красный снегопад тысячи километров. Громко крикнул демона-владыка завоевать небеса и использовал свое демоническое ци. Его тело заблестело и приобрело невидимую силу притяжения. Тела погибших в битве людей, демонов и зверей начали сочиться кровью. Та поднималась в небеса и огромной рекой, будто обратный водопад, стремилась в его сторону. Подобравшись к демону, кровь превратилась в красные снежники, закружилась будто смертоносная сабля и полетела как водоворот к огромному телу Чжухуай. Кланг, кланг, кланг. Тело Чжохуай заискрилось, раздался металлический звон. Все кровавые снежинки были разбиты. В то же время атаковали и остальные мастера. Их единственным преимуществом был размер Чжохуай. По его огромной туше было легко попасть. Тем не менее, несмотря на бомбардировки ужасающей мощью, им никак не удавалось пробить его твердую черную шерсть. Битва моментальная накалилась до предела. Взрывав демон, властитель злого сердца превратился в сгусток фиолетового света и вырвался из подземной магмы. «Не сдерживайтесь, быстро убейте этого зверя, а иначе мы все сегодня умрем!» — яростно закричал он. Его тело задрожало и начало расти, покрываясь пурпурным ци. Он превратился в стометровую девятихвостую лису. Его огромные хвосты закружились в воздухе, как гигантские маятники. На нем засияли древние демонические письмена. Выглядел он крайне зловеще. Глаза демона-властителя злого сердца загорелись фиолетовым, а хвосты резко начали удлиняться, будто смертоносные лианы. Они окутали Чжухуай, после чего демонические письмена засияли и наполнились ужасающей силой демонического бога, принявшись сжимать зверя от пояса до живота. Ак! Чжухуай поднял морду и вскрикнул от боли. Его впервые ранили с начала битвы. Демон-владыка злого сердца обрадовался и продолжил держать быка посреди воздуха. «Отличный шанс», — подумал Сун Цуэ. В его руках появилось старое, позеленевшее от ржавчины бронзовое зеркальце. Весь мир встрепенулся от его ауры. Среди зеленой ржавчины зеркала начало пробиваться красное сияние. Боевая печать, печать неба, земли и человека резко расширилась в несколько десятков раз, достигнув диаметра 100 метров. Девять покрывавших ее темно-красных знаков ярко загорелись, вылетели вперед, соединились в воздухе в силуэт дикого огненного дракона и впились зубами в спину Чжухуай. Ук! Шкуру Чжухуай наконец получилось прорвать, будто фонтан запрыгала его красная кровь. Ха-ха, премного благодарен. Демон-владыка древней расы Серебряной Луны разлился громовым смехом и взмахнул рукой. Возвышающийся над раной Чжухуай кровавый гейзер будто обрел собственное сознание. Он подлетел к демону-властителю и сжался в небольшую пилюлю размеров с глаз дракона. Пилюля дико закружилась и расцвела кровавым блеском. Все тело Чжухуай было как одно большое сокровище. Такая кровавая пилюля хоть и не могла сравниться с настоящей кровавой эссенцией Чжухуай, все равно была ценнейшим сокровищем. Даже обычный дикий зверь, съев ее, смог бы эволюционировать чистокровного демона. Для настоящего демона она была сравнима с 500 лет упорной культивации. Также поглотив ее был шанс заполучить частичку божественных способностей Чжухуай. Сун Цуэ холодно хмыкнул и ничего ему не ответил. Они уже решили забрать сколько кто сможет, так что жаловаться было нечего. В более чем 25 километрах от поля боя члены Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча в шоке наблюдали за происходящим. Даже зная обо всем заранее, даже учитывая, что большинство их них были гением, которым не раз приходилось ходить по лезвию меча, увидев огромные толпы древних зверей, которые будто потоп затопили горную гряду, увидев трещины на земле и потоки лавы, разбитые на куски горы. Перед ними будто предстала сцена судного дня. Воины Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча оценили себя. Их было около 80 человек. Если они помчатся вперед, то утонут в потоке сумасшедших зверей меньше чем за десяток минут. Неудивительно, что встретившиеся им раньше воины так резво обегали. С таким было не справиться. «Мы можем пройти?» — вскоре спросил слегка испуганный главарь трех владык мирной провинции. У него подкашивались ноги и дрожал голос. Остальные воины невольно захотели убежать назад. Это было не просто рисковым делом, а настоящим самоубийством. Куда ни посмотри, везде виднелись только всевозможные звери, не было никаких воинов человеческой или демонической рас. Что если они уже были уничтожены? Лиижа тоже немного заволновалась и нежно взяла Динхая за руку. «Вы все отступите на 25 километров, когда звериный поток сюда приблизится, немедленно уходили с древней дороги на запад, а я пойду посмотрю». Наконец принял решение Динхао. Из-за ярких всплесков энергии и хаотичной ауры ему было сложно разглядеть происходящую вдали битву и то, как она развивалась. Однако если звери все еще продолжали атаку, значит какие-то выжившие все еще были. Поэтому ему нужно было пойти посмотреть. Как-никак толстяк Сун Цуэ тоже был там. Динхао мог проигнорировать всех остальных. Однако толстяка он должен был спасти, ведь раньше тот немало ему помогал, а хороший человек всегда платит по долгам. Голос Динхао не успел затихнуть, как вдруг он превратился в сгусток света и резко помчался вперед. «Возьми Мэнмэна». Увидев, что Динхао направляется в эпицентр хаоса, Лиижа кинула ему своего маленького зверька. В случае опасности его непобедимые пузыри были крайне полезны. «Хи-га-га!» – недовольно закричал маленький дельфин. Мелькнуло белое сияние, толстый кот Сиюэ взмахнул своими крыльями, как ветер помчался вперед, по пути схватившись за спину Мэнмэна и поднеся его к Динхао. С приближением к полю битвы картина становилась все четче и четче. Между небом и землей возвышался огромный быкообразный монстр. В радиусе километра от него гремели молнии и лил град. Землю бы затопило, но этому мешали непрерывные потоки бурлящей лавы. Огненно-красная жидкость вытекала из-под земли, каменела под струями дождя, и после дробилась на куски в результате ударных волн от битвы. Творился хаос. Дин Хао увидел, что Сун Цуэ и остальные сильнейшие мастера все еще упорно сражались против гигантского зверя, Чжухуай. Некоторые были покрыты кровью. 5 из 9 хвостов демона-властителя злого сердца были перебиты, его лисья шерсть парила на ветру, демона-владыку из древней расы Серебряной Луны чуть было не пронзило насквозь. На нем остался огромный шрам. Видимо, Чжухуай ткнул его своим рогом. На печати Сун Цуэ одновременно горели 4 знака, вокруг него танцевала и ревела 4 иллюзорных огненных драконов, плотно его защищая. Среди всех их он был ранен меньше всего. Возле другого мастера человеческой расы парили 3 на вид простых и древних меча. Они источали мощнейшую ауру. То и дело загораясь сиянием меча, они оставляли на теле Чжухуай кровавые порезы. Осмотревшись, Дин Хао понял, что обе стороны в данный момент были в деликатном равновесии. Никто не мог одолеть своего противника. Тем не менее, для людей и монстров ситуация была похуже. На земле многотысячные орды зверей занимали полное преимущество. Оставшиеся войска обеих рас насчитывали не более 1500 элитных воинов, запертых у горной гряды. Формации вокруг них были изорванными и блеклыми. Долго им было не продержаться. Когда звери окончательно сметут людей и демонов на земле, они наверняка примутся за мастеров в небе, и тогда, пусть и не сразу, Сун Цуэ и остальным придет конец. Нужно было как можно скорее убить быка Чжухуай, а иначе сегодня все умрут. Приняв решение, Дин Хао закричал и устремился в зону битвы. Его сразу же обнаружило несколько сотен смертоносных птиц, что летали вокруг. Они помчались прямо на него. Дин Хао заметил это, и вокруг него в мгновение ока материализовалось несколько сотен ледяных мечей. Достигнув стадии великого предка, Дин Хао научился моментально создавать под 1000 штук ледяного оружия. Он стимулировал ци небесного льда, и температура вокруг резко опустилась. С неба начали падать гигантские кубы льда. Дин Хао махнул рукой. В следующую секунду в небе будто завихрились серебряные змеи. Полилась кровь, полетели кости, будто начали расцветать красно-белые цветки. Посыпались перья, зазвучали жалобные птичьи крики. Самые слабые птицы, столкнувшись с ци-мечом, моментально превратились в кровавую кашицу. Ситуация была критической, так что Дин Хао не стеснялся в мерах. Не тратя время на надоедливых и бесстрашных птиц, он покрыл себя защитным ци и полетел через их ряды, оставляя за собой дорогу из крови. Он прорвался через бесчисленных птиц, будто раскаленных нож через масло. Чи, чи, чи, чи. Намерение меча весны, лета, осени и зимы золотисто-желтыми волнами разрезали слой облаков и вонзились в тело божественного зверя Чжухуай. Мальчик Дин. Ха-ха-ха, я знал, что ты придешь. Сун Цуэ поднял голову и увидел Дин Хао. Его пухлое лицо стало радостным. Он весело засмеялся. Ты и я, 2 брата сражаясь вместе, прирезали божественного зверя земли. Какая будет история? Дин Хао тоже почувствовал прилив героизма. Он усмехнулся и сказал: если сегодня захватим кровавую эссенцию божественного зверя, можешь забрать ее себе, брат Сун. Пока они говорили, 4 меча беззвучно взорвались. Дин Хао уже отлично освоил намерение меча. Он мог использовать его, даже не обнажая свой меч. Подушка в здании меча сильно его вдохновила. Истинное значение намерения меча было в одном мече единым. Меч мог быть чем угодно, будь то молния, гром, ураган или болезнь. Он нес в себе невидимое. Хотя пока что Дин Хао освоил лишь 20% намерения меча, то было крайне таинственным и смертоносным. Вмиг на теле Чжухуай появились с 10 странных ран. Некоторые пылали огнем, другие покрылись слоем льда, на третьих его черные волосы разрослись, а на 4-х побелели и начали чахнуть. Рана была настолько опасной, что Чжухуай рассвирепел и как сумасшедший помчался в атаку на Дин Хао. «Осторожней, брат, у этого быка очень опасные рога», — поспешил предупредить его Сун Цуэ. Глава 503. Поглощение демона. Демон-властитель в форме лиса с 9 хвостами, которые сияли древними демоническими письменами и выглядели крайне ужасно, был ранен именно одним из рогов монструозного быка. Хотя на вид эти рога казались тупыми, на деле они были невероятно острыми, сравни божественным артефактом. В битве именно из-за них пострадало большинство мастеров. Услышав совет, Дин Хао решил не тратить силы и сразу же примел божественную способность, с помощью которой мог телепортироваться на множество километров вдаль. Битва превратилась в схватку на изнеможение. Тем не менее, с появлением Дин Хао баланс был сломан. Постепенно преимущество перешло в руки демонической и человеческой рас. Увидев, что у них появился шанс, Могущественные мастера принялись один за одним доставать всевозможные сокровища, небо заполонили разноцветные сияния. Дин Хао продолжал непрерывно атаковать зверя намерениями весны, лета, осени и зимы, опять и опять вонзая в Чжухуай мечи. Тело зверя покрывалось все новыми ранами. Ак, Чжухуай яростно заревел и выпустил волну духовной энергии. Сразу же все древние звери будто по приказу бросили окруженные войска обеих рас у горной гряды, и помчалось к полю битвы на небе. Нахлынула огромная волна теней. Ха-ха, оно умирает. Это воодушевило воинов. Очевидно, Чжухуай уже настолько ослаб, что почувствовал опасность. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как позвать своих слуг, древних зверей, на помощь. Дин Хао перестал сдерживаться и стимулировал кровавую эссенцию демонической белой гориллы в своем зерне ци, применив трансформацию короля людей. Моментально он раздулся в огромную беловолосую гориллу. Затем последовало божественное умение трех голов и шести рук. В сторону Чжухуай разом устремились шесть острых мечей и саблей. Чжухуай входил в десятку сильнейших божественных зверей Земли, в то время как демоническая белая горилла только в топ-20. Между ними был немалый разрыв. В случае прямого противостояния на Дин Хао сразу бы подействовало инстинктивное давление, почему он и не применил трансформацию короля людей сразу. Теперь же Чжухуай, после продолжительной осады, сильно разнервничался и ослаб. Сила его упала, ливень и молнии вокруг него начали развеиваться. Он утратил свою изначальную мощь, а поэтому сейчас настало самое время для трансформации. После появления огромной белой гориллы вокруг ее тела заструилась пугающая белая энергия. В радиусе 100 метров вокруг тела демонической гориллы распространилась пугающая аура уничтожения. Она начала высасывать жизненную энергию всех живых существ в округе. Древние 100-метровые деревья начали превращаться в прах, огромные античные звери и птицы, что были неподалеку, в мгновение ока будто постарели на 1000 лет. Они жалобно закричали, их кожа и плоть развеялась по ветру, будто они были песчаными фигурками. Остался лишь белый скелет, который сразу устремился к земле. Даже сильнейшие, чуть приближаясь к этой ауре, чувствовали, как жизненная энергия в этих телах начинала выходить из-под контроля и рваться в сторону белой гориллы. Это Дин Хао удивился. С ним впервые произошло нечто подобное. К его телу заструилась массивнейшая жизненная сила, будто сила весны. Она проникала через каждую пору его тела и постепенно трансформировала его мощь. В мгновение ока сила огромной гориллы выросла в 2 раза. Это было одной из божественных способностей демонической белой гориллы. Оправившись от шока, Дин Хао сразу обрадовался. Как у Чжухуай была божественная способность, с помощью которой он мог контролировать гром и молнии в радиусе километра, так и демоническая белой гориллы была своя, под названием «Поглощение демона». Это умение позволяло поглощать жизненную энергию всего живого в радиусе сотни метров и забирать ее себе. Это была поистине злая и жестокая способность, однако, когда применяешь ее против врага, в эффективности ей не занимать. Раньше, когда Дин Хао использовал трансформацию короля людей, он был слишком слаб и мог занимать у демонической белой гориллы лишь ее размер и физическую силу. Божественной способностью он овладел только сейчас, после того как стал великим предком 2 этапа, и углубил свое понимание намерения меча. Способность эта была далеко не обычной. С помощью нее можно было, не прекращая, перекачивать силу противника себе. Если тот не был уж слишком силен, такое умение было сравни непобедимости. В случае, когда ни один из противников не мог взять вверх, такое умение позволяло мало-помалу истощить врага до смерти. Дин Хао заревел и одновременно ударил 6 огромными лезвиями. Используя мгновенную телепортацию, он подобрался к самому телу Чжухуая и рубанул по нему. Демоническая белая горилла была ужасающе сильной. Мечи и сабли были несравненно остры. После удара на теле Чжухуая моментально появилось 6 ужасающих ран. Почувствовал сильнейшую боль, бык яростно заревел и нанес контратаку. Увидев это, сильнейший мастер древней расы Серебряной Луны засмеялся и, используя свою демоническую технику, начал беспрерывно качать из Чжухуай кровь. Из раны к нему устремилась кровавая река. В руках демона-властителя она сжалась во вращающуюся пилюлю, что сияло ярко-красным блеском. Из-за мощного оттока крови Чжухуай непрерывно слабел. Сильнейшие мастера применяли свои уникальные способности, запускали в демона сияющие артефакты. Мало-помалу изначально преимущество гигантского быка сходило на нет, от него словно откусывали по кусочку. С течением времени мастера обеих рас наконец начали побеждать. Даже остальные древние звери, которых Чжу Хуэй призвал себе на помощь, не смогли спасти ситуацию. Особенно вредил ему Дин Хао в форме демонической белой гориллы. После того, как он освоил поглощение демона, его физическая сила начала неуклонно расти. Когда его ранило, он моментально лечился, выкачивая жизненную силу из снующих вокруг древних зверей. По сути, он убил Чжу Хуэй силой его же собственных слуг. Ух! Разрез луны пронзил горло Чжу Хуэй и чуть не отрезал голову зверя. Дин Хао улучил момент и наконец ударил жизненно важную часть тела гигантского быка. Этим он окончательно задавил сопротивление зверя. Бум! В последний момент умирающий Чжу Хуэй нанес контратаку. Он пронзил живот Дин Хао рогом, разлетелась кровь. Ак! Небеса потряс яростных и огорченный вой. В следующий миг гром и ветер притихли. Черные облака развеялись, на небе вновь засияло солнце. Огромное тело Чжу Хуэй ослабло и упало на землю. В радиусе нескольких десятков километров затряслась земля, выстрелили потоки лавы, начали рушиться горы. Зазвучал жалобный вой бесчисленных древних зверей. «Ха-ха-ха, мертв, мертв наконец, его рога мои!» Засмеялся как сумасшедший демон владыка злого сердца. В ту же секунду он помчался к туше Чжу Хуэй. Его оставшиеся три хвоста по пути врезались в Дин Хао, который ближе всех находился к быку, и отбросили его назад. Затем демон-властитель схватился за рога Чжу Хуэй и принялся рвать их себе. В процессе битвы все увидели, насколько опасными были эти рога. Они прорывали даже самую крепкую защиту. Скорее всего, в них заключалась сама эссенция Чжу Хуэй. Они были твердыми, как самые лучшие божественные материалы. Из них можно было сделать высококлассные артефакты, а по цене они не уступали сердцу и кровавой эссенции зверя. Остальные воины тоже будто сошли с ума и принялись разграблять тело быка. Секунду назад они вместе боролись против единого врага, а теперь чуть ли не рвали друг другу глотки. Ха-ха-ха, в убийстве Чжу Хуэй чувствовало 7 воинов моей расы демонов. Мы заслужили большую часть его тела, а вы, люди, пошли прочь. Когда мы закончим брать что захотим, можете подойти подобрать остатки. Рассмеялся демон-властитель злого сердца. Он был в чрезвычайно хорошем настроении после того, как заполучил себе рога Чжу Хуэй. А этот Дин Хао вообще пришел позже всех, да и слабак еще тот. Он не заслужил никаких сокровищ, мерзавец. Разозлился Сун Цуэ. Если бы мой брат Дин не сражался против зверя со всей своей силой, ты бы давно стал мертвым лисом. Его голос не успел затихнуть, как вдруг произошла резкая перемена. Ак! Раздался ужасающий дикий вой. Разложившаяся на земле туша Чжу Хуэй резко пошевелилась. Прежде чем кто-либо успел среагировать, она открыла свой огромный рот и выстрелила из него невероятно быстрым лучом красного света. Пенг! Красный луч пронзил демона-властителя злого сердца. На этом свет не остановился. Заливаясь злобным светом, он прорвался через плечо демона-властителя древней расы Серебряной Луны. Раздался взрыв. Демон не успел и пошевелиться, как вдруг его плечо разлетелось на куски, полетела разорванная плоть и разбитые кости, от него ничего не осталось. Раздался крик. Мастера демонической расы отлетели назад. Пронзив тела двух могущественных демонов-властителей, луч красного света развернулся и продолжил лететь в сторону Дин Хао. «Я, отказываясь, вторженцы, вы все умрете на древней дороге». Все умрете. Чжу Хуэй последними силами распространил духовным сознанием послание, напоминавшее проклятие, после чего его огромное тело вновь пало на землю. Его глаза продолжили пристально смотреть на Дин Хао. Демон-владыка злого сердца оторвал его рога, демон-владыка древней расы Серебряной Луны высосал тонны его крови, бык Чжу Хуэй пламенно их ненавидел, а потому притворился мертвым, чтобы в последний момент нанести точный смертельный удар. Он целился в этим двоих и добился успеха, но больше всего Чжу Хуэй ненавидел, конечно же, Дин Хао. Появившись, тот нарушил баланс и вырвал победу из его лап. Именно Дин Хао нанес ему последний удар. Сперва он притворился мертвым, чтобы атаковать именно его, но, к сожалению, демон-владыка злого сердца откинул Дин Хао в сторону, из-за чего тот был слишком далек для атаки. В неком смысле этим демон невольно спас Дин Хао жизнь. Тем не менее красное сияние продолжило беспощадно мчаться в его сторону. К сожалению, к этому моменту Чжу Хуэй окончательно погиб, а потому красный луч значительно ослаб. Он сильно замедлился, когда подлетел к Дин Хао, и тот успел достать разрез луны вместе с владением небес и из последних сил заблокировал атаку. В руки Дин Хао попала небольшая полупрозрачная красная жемчужина размером с кулак. Она была мягкой и теплой. Что это за сокровище? Дин Хао удивился и без лишних слов забрал ее себе. Меж тем, у Сун Цуэ и мастера секты изничтожающего меча, Байшуа и Цуаня, которым демоны сперва преградили путь к трупу зверя, загорелись глаза. Они моментально, будто заранее сговорившись, устремились к туше Чжухуай, будто бы им выпал один в тысячу лет шанс, в то время как демоны отступили назад. Приблизившись к зверю, они применили свои божественные способности и быстро забрали его сердце и голову. Никто такого не ожидал. Мастеров демонической расы было в два раза больше, чем людей, однако в итоге все самые ценные сокровища с тела Чжубухой попали к людям, в то время как демона-властителя злого сердца уничтожило, а демон-властитель расы Серебряной Луны начал кровоточить и падать с неба. Глава 504. Выбор 1. Битва наконец закончилась. Смерть гигантского зверя Чжухуай полностью лишила всех остальных древних животных боевого духа. Когда огромная, как гора, туша быка свалилась на землю, почти все звери жалобно завизжали и разбежались кто куда. Они больше не горели желанием схватки, им оставалось только признать свое тотальное поражение. Древние звери были ужасающе сильны, но и умны. Естественно, когда большинство зверей разбежалось в пустоши, остались и лояльные Чжухуай. Будто стремясь умереть вместе с ним, они начали последний смертельный штурм, и вскоре были окончательно истреблены сильнейшими мастерами. Земля была разбита и покрыта трещинами. Горели бесчисленные древние деревья, воздух заполонил дым, лава покрывала землю и источала серный запах. Казалось, мир только что пережил настоящий апокалипсис. К счастью, дорогу на запад защищали древние законы неба и земли, а иначе ее вполне могло бы уничтожить битвой такого размаха. Так или иначе, для людей и демонов эта война закончилась первой победой. Самого дерзкого демона-властителя злого сердца пронзило красным лучом, который выпустил притворившийся мертвым Чжухуай. Физическое тело демона-властителя было уничтожено, сохранить он смог только свою душу. Сила его значительно упала, в итоге он был вынужден вместе со своими телохранителями из божественного храма злого сердца отступить в сторонку. Теперь он мог только беспомощно и с огромной горечью смотреть на то, как остальные делят сокровища из тела Чжухуай. Сейчас он был слишком слаб, чтобы участвовать в дележе добычи. Он даже потерял взятые ранее 4 рога. Демону-властителю злого сердца осталось только опустить голову. Он утратил все свое было высокомерие, он пострадал больше всех остальных сильнейших воинов, и стал слишком ослаб, чтобы участвовать в их разборках. Толстый кот Сиюя, истекая слюной, пристально смотрел на демона-властителя злого сердца. Души для толстого кота были редчайшим деликатесом. С тех пор, как он съел духовное тело древнего мастера из руин античной секты на западной горной гряде, и так и не забыл о такой вкусной еде. Демон-властитель злого сердца сразу почувствовал взгляд толстого кота Сиюя. У него невольно затряслись коленки, и он начал обиваться холодным потом. У него мурашки побежали по коже. Он был действительно напуган. Мяу, сейчас слишком много демонов вокруг, не то время, нужно дождаться ночи и схватить его тайно. Ха! Истекая слюной, думал толстый кот. Вскоре мастера разделили тело огромного быка. От Чжухуай не осталось и кусочка. Будто то его кожа, плоть, кости или кровь, все это считалось ценнейшими сокровищами. Некоторые были полезны для культивации, а из некоторых можно было сделать мощные артефакты. Огромную будто гора тушу разделили в мгновение ока. Кроме самых сильных мастеров, немного сокровищ досталось также и тем тысячам воинов, что отражали атаки бесчисленных древних зверей. Все могущественные мастера были достаточно умны, чтобы понимать, к чему может привести публичное недовольство. Так или иначе, в этой битве и демоны, и люди понесли серьезные потери. На первый этап древней дороги на запад вступило по меньшей мере 5000 могущественных воинов обеих рас, однако теперь, включая сотню тех, кто умер еще до начала битвы со зверьми, они потеряли почти 3000 демонов и людей. Это была поистине огромная цифра. Среди 10000 гениев юного поколения северного региона на первом этапе древней дороги на запад погибла 1/5. Для многих малых сект это было настоящей трагедией. Вместе со смертью своих талантливых учеников эти секты лишились своего будущего. Теперь им предстоял упадок, если не полное забвение. Такие большие потери заставили многих задуматься, а смогут ли они вообще дойти до конца древней дороги на запад? Стоили ли таинственные руины в конце пути таких больших человеческих жертв из крови и костей? А ведь это только первый участок древней дороги на запад, а всего их было 11. И чем дальше, тем сложнее, скорее всего, будет становиться путь. Им будет встречаться все больше и больше всевозможных опасностей. Возможно, что гении обеих рас вымрут еще до того, как доберутся до самих таинственных руин. Немного об этом подумав, некоторые люди наконец очнулись от глупой мечты найти таинственные руины, умерил свою жадность, повернулись и без малейшей запинки направились прямо к выходу с древней дороги на запад. Сокровища, конечно, вещь хорошая, но бессмысленная, если ты уже мертв. Эта дорога была слишком опасна, она того не стоила. Кроме того, даже покинув древнюю дорогу на запад, все эти воины все равно могли продолжить культивировать на поле битвы сотни святых. А вернувшись в северный регион, они вновь станут прославленными гениями своих фракций. Эта перспектива была намного привлекательнее, чем смерть ради каких-то иллюзорных таинственных руинах. Многие из этих воинов были знатными гениями. Приняв решение, они больше не мялись на месте. Больше половины из 2000 выживших людей и демонов решило покинуть экспедицию. Остальные тоже немного замялись. Только у учеников больших выборов фракций не было. Даже если они и боялись, они все равно обязаны были остаться и проводить своих мастеров к таинственным руинам ценной своих собственных жизней. В итоге последствия битвы разбирали почти полдня. Туши погибших древних зверей выпотрошили и разделили разъяренные воины человеческой и демонической рас. В неком смысле больше всего в этом битве получили воины человеческой расы. Сун Цуэ из секты Лазурного облака получил себе сердце Чжухуай. Обработав его, он сможет выделить кровавую эссенцию огромного быка, а после использовать ее для трансформации короля людей. Это наверняка сделает его намного сильнее, чем сейчас. Бай Цуаньшуй же, мечник из секты изничтожающего меча, забрал себе голову Чжухуай, где содержался мозг быка, череп и другие ценные органы. Из него можно было сделать высококлассное сокровище, ничем не уступающее в цене кровавой эссенции. Демон-властитель древней расы Серебряной Луны, демон-властитель завоевать небес, и остальные могущественные мастера демонической расы получили себе шкуру Чжухуай, однако она, к сожалению, сильно проигрывала по цене его кровавой эссенции. Дин Хао же получил большой ярко-красный шар. Он не знал, что это была за штука, но судя по тому, как легко она смогла пронзить тело демона-властителя, наверняка это было чрезвычайно ценное сокровище, ничем не уступавшее голове быка или его кровавой эссенции. Кроме того, ему достались рога Чжухуай, из которых можно было выковать высококлассное оружие. Глава 504. Выбор 2. Самое время отбросить гордость и признать, что мы сильно отстаем от здешних, возвращенных древними законами зверей как в плане количества, так и по силе. Поэтому после того, как мы пройдем на второй этап, лучше умерить амбиции и не накидываться на всех подряд, разоряя все, что только на глаза попадется. Отныне будем действовать аккуратно. Тогда, возможно, нам и вправду удастся достичь конечной точки назначения, задумчиво проговорил мастер древней расы Серебряной Луны. В сражении он утратил руку. Хотя она уже восстановилась, его аура серьезно ослабла, а сила резко упала. Воины обеих рас совершили ужасную ошибку, недооценив зверей, обитающих на древней дороге на запад. Люди и демоны представляли себя волками, накинувшимися на стайку овец, уничтожали все на своем пути, будто стая саранчи, оставляли за собой выжженную землю. Такими действиями они спровоцировали сопротивление здешних аборигенов и чуть было не были уничтожены. Для них это был поистине кровавый урок. Если бы воины обеих рас вели себя поскромнее и просто периодически подбирали духовные травы да всяческие минералы, возможно, они бы не спровоцировали гнев Чжухуай, и войны, в которые они понесли такие серьезные потери, не случилось бы. Количество не имеет значения, путь ученики больших сект уйдут. Нужно сформировать небольшую команду из самой элиты и аккуратно продвигаться вперед. Слишком много воинов будет только во вред, предложил демон-властитель завоевать небес. Сун Цуэ и остальные с ним согласились. После недавней битвы все они осознали всю опасность и жестокость древней дороги на запад. Нескончаемые волны зверей так сильно всех шокировали, что даже люди и демоны, которые горячо ненавидят друг друга уже многие тысячи лет, теперь были вынуждены оставить вражду и начать действовать вместе. В противном случае никому из них не удастся достичь конца древней дороги на запад. После всех обсуждений могущественные мастера начали реорганизовывать свои войска. Дин Хао попрощался с Сун Цуэ и Бай Цуаньшуем, а затем быстро рассказал о произошедшем Ли Жа, Чжао Фаню и остальным. После этого он поинтересовался, что обо всем этом думают три владыки мирной провинции. Ситуация вы поняли, идти дальше или нет, решать вам, но предупреждаю, дорога будет очень опасной, и не факт, что я смогу вас защитить. Если решите уйти, то наш контракт будет аннулирован, однако я согласен разделить все те божественные травы и ценные сокровища и материалы, что мы уже собрали на первом участке древней дороги на запад. Вы получите 1/3, вторая треть достанется остальным воинам Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча, а последнюю я заберу себе. Это. Главарь трех владык мирной провинции выглядел нерешительно. Он сказал, нам нужно это обсудить. После этого он повернулся и начал говорить со своими братьями и остальными учениками Небесной Мирной Династии. Дин Хао подумал, повернулся и сказал, дорога впереди будет несравненно опасной, даже мастер на стадии властителя может умереть там в любую секунду. И же, юный Фань, вам не нужно рисковать. Возвращайтесь назад, культивировать в доме Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Там никаких опасностей нет. Сможете приглядывать за старшей Симони оставшиеся 3 месяца изучать эссенцию искусств меча и сабли. Это намного эффективнее, чем идти по древней дороге. Лиижа было заговорила, но замялась и наконец кивнула. Она отлично понимала, что если решит остаться, то в случае очередной такой битвы станет для Дин Хао балластом. Хотя ей очень хотелось не разлучаться и всегда быть с ним, она не хотела становиться для него помехой. Чжао Фань улыбнулся и покачал головой. «Старший Дин, я хочу сражаться вместе с вами. Я достаточно силен, чтобы помочь вам. Но кому-то нужно приглядывать за старшей Симонь. Я боюсь, что в городе 9 слоев неба будет далеко не так спокойно, как хотелось бы. Лиижа тоже потребуется твоя защита». Дин Хао все же настоял, чтобы Чжао Фань остался позади. Юный охотник культивировал свое физическое тело, его энергия крови была сравнима с мощью божественного дракона. В битве он был и вправду невероятно силен, и не уступал даже высокоуровневым королям боевых искусств. К сожалению, его культивация ци все еще была очень слабой, он не мог летать, а поэтому, если им опять попадется противник сравнимый Чжухуай, которого победить не получится, Чжао Фань не сможет сбежать, и наверняка умрет. Чжао Фань задумался, он понял, какие Дин Хао возлагает на него надежды, кивнул и сказал, «Хорошо, можешь не беспокоиться». Пока они говорили, 3 владыки мирной провинции тоже определились. Они решили не рисковать, оставить экспедицию, разорвать контракт и вернуться по старому пути назад. В недавнем противостоянии погибло немало могущественных воинов на стадиях короля боевых искусств и короля демонов. Многих поток зверей попросту раздавил в мясные котлеты. 3 владыки мирной провинции сильно уступали в силе действительно могущественным мастерам. Они понимали, что не были особенно удачливыми, а потому решили, что лучше не испытывать судьбу, взять те божественные травы, что уже набрали, и уйти как можно скорее. Мирная культивация в городе 9 слоев неба была куда предпочтительнее, чем такие опасности. Дин Хао кивнул, исполнил свое обещание, выдав 2/3 всех божественных материалов и трав, и распустил Альянс Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Если кто-либо из оставшихся 80 человек не страшился смерти и готов был идти дальше, делать им это следовало сами. На помощь Дин Хао они могли не рассчитывать. Теперь эти воины могли положиться на только судьбу и собственную удачу. Дин Хао и 3 владыки мирной провинции вместе разорвала контракт мистического хлада. Божественной лодке 1 потребовалось 2 часа, чтобы на полной скорости вернуться ко входу на первый этап древней дороги на запад. Дин Хао лично проводил Симонь Цэньсюэ, Лиижа и остальных к дому Небесной Сабли и Абсолютного Меча в городе 9 слоев неба. Когда те вернулись, он в одиночку вновь вступил на древнюю дорогу на запад. К тому времени, как Дин Хао возвратился к бывшему полю битвы на древней дороге на запад, осталось совсем мало людей. Большинство воинов обеих рас решило оставить экспедицию и вернуться назад, в город. Остались лишь несколько мастеров, у каждого из которых были на то свои причины. Кроме Дин Хао, все остальные мастера уже все обговорили и прошли через врата ко второму этапу древней дороги на запад. Сун Цуи и прочие 12 элегантных лазурных облаков тоже уже ушли, однако Сун Цуи оставил нескольких учеников секты лазурного облака, чтобы те проинформировали обо всем Дин Хао. Доложив новости, эти ученики тоже спешно эвакуировались с поля боя. Проход между первым и вторым участками древней дороги на запад видом напоминал все тот же фиолетовый водоворот. Взяв с собой толстого кота Сеюя и маленького дельфина Мэн-Мэн, Дин Хао вошел в пурпурные врата. Началось новое путешествие. Переступив через фиолетовый водоворот, Дин Хао почувствовал себя будто в невесомости, его тело будто начало рвать, а затем возле уха он услышал звук прилива, после – гром и молнии. Открыв глаза, он был крайне удивлен. Перед ним простирался обширный океан. Вторым этапом древней дороги на запад была морская территория, глава 505. Прогресс в культивации. Хи-га-га. Мэн-мэн был в хорошем настроении. Он был водным возданием, а потому, увидев просторный океан, дельфин будто оказался у себя дома. Он радостно устремился в темную воду, поднял брызги и исчез без следа. Спустя пару мгновений Мэн-мэн выпрыгнул из воды будто стрела, помахал своим хвостом, увеличился до 6 метров, позолотел и начал ракетой прорезать водную гладь. Дин Хао и толстый кот Сиюэ присели на спину Мэн-мэн и тоже устремились вперед. Небо покрывало завеса облаков, раздавался гром, сияли бледные молнии. Море было черного цвета. Где-то вдали над океаном кружился огромный ураган. Казалось, из океана поглощал воду гигантский черный дракон. Выглядело это величественно. Ураган свистел, зависнув над морем. По воде проходили яростные волны, поднимавшиеся будто огромные лазурные горы над поверхностью моря. Цвет воды был чрезвычайно странным, черным и пугающим, будто в море залили тонны чернил. Над миром зависла атмосфера смерти. Бездонные морские воды постоянно шумели, звук этот напоминал раскаты грома. Отдаленный водоворот поднимал в небеса водяные столбы. Морские потоки были крайне запутанными и постоянно сталкивались друг с другом, образуя белую пену. Казалось, в любой момент из водных глубин может появиться и съесть тебя гигантское чудовище.